А там приходил и Факундо Гутьеррес, отец Викторина Переса, заложив за галстук не одну бутылку. Об этом говорили его горделиво выпеченная грудь и клоунские поклоны налево и направо. Вблизи же от него вообще несло, как от винной бочки. Мама и Викторина уже чуяли, что он без работы. Достав работу, он исчезал из этих трущоб, а позже рассказывал, что водил в какой-то глухомане грузовик. Но он всегда терял работу. Такова, видно, участь всех пьяниц. Возвращался голодный и нахальный, съедал лепешки, которые мама выпекала на продажу, загробастывал монеты, которые она копила в пустой жестянке из-под печенья «Квакер», и ложился с нею спать. Викторин услышал, как они пыхтят и рычат, словно дикие звери. И еще беда в том, что он меня бьет. Правда, мама тоже меня бьет, но ей-то можно, потому что она моя мать, а кроме того, бьет она по щекам, просто шлепает сильно, а потом, после потасовки, переживает вместе со мной. А вот Факундо Гутьеррес, так зовут моего отца, он преспокойно снимает ремень и только радуется, когда я ору. И ни Христос чудотворец, ни Мандрейк волшебник меня сегодня не спасут. Я удрал из школы, там мне тоже здорово попало. Я просто терпеть не могу этих сопляков в матросских костюмчиках, которые сидят рядом со мной. А мама обязательно расскажет об этом Факундо Гутьерресу. Она не хочет говорить ему об этом, но все равно скажет. И не спасут меня ни Христос, ни Мандрейк. Факундо Гутьеррес, дыша анисовым перегаром и не обращая внимания на мальчика, прошел мимо, рывком поднял критоновую занавеску. До слуха Викторина донеслись приглушенные слова, которых он не расслышал, но о смысле которых догадался. «Что делает тут мальчишка в эту пору? Почему сидит у порога, словно нищий, вместо того, чтобы быть в школе?» — сказал он. Мама хранила молчание, затаив надежду, что его разгоряченный мозг займется другим, что отец перескочит на другую тему, как это часто бывало в таких случаях. «Ты сама во всем виновата». Привязала его к своим юбкам, как собаку, как раба. Он у тебя на побегушках. Он никогда не научится читать, — говорил он. Тогда мама призналась, что Викторина пропустил уроки, но что уже наказан. Она дала ему подзатыльник, влепила 4 оплеухи и заставила сидеть на порожке, пока не придет время вернуться в школу. Но Факундо Гутьерресу все эти подзатыльники, оплеухи и ссылка за порожек показались слишком мизерным наказанием. «Пойди сюда, Викторино!» Факундо Гутьеррес стоял и ждал его, злонамеренный карающий робот, держа в правой руке ремень, завязанный узлами, широкий и замусоленный ремень, вырезанный из кожи какой-то волосатой твари, кабана или, может быть, дьявола о 4 лапах. Если попытаться бежать, ловко уклоняясь от ударов, будет еще хуже. Викторино это знал. Самое разумное — втянуть голову в плечи, как это делают боксеры. Например, Романсито Ариас. Прикрыть обеими руками низ живота, чтобы уберечься от самого страшного удара, и подставить плечи, руки, ноги, зад, в общем, второстепенное, ударом плети. Полезно также орать во всю мощь своих легких, поднимая визг на самых высоких нотах. Это тревожило соседей. Мальчишку убивают. И палач иногда умерял свой пыл. На этот раз Викторина предпочел держать фасон, перенести пытку без единого крика, чтобы не услышала Кармен Эухения и не узнала о его унижении. Она ведь в соседней комнате, напевая болеро, гладила рубашку. Факундо Гутьеррес не какой-нибудь молчаливый истязатель, а красноречивый садист, он обычно сопровождал порку злобными наставлениями, бранью и мрачными угрозами. «Ах ты, щенок паршивый! Да я тебя знаешь, как искалечу! Будешь у меня кровью блевать!»